Сегодня у меня появилось чувство, что сагу понесло куда-то не туда. Хотя вроде бы не произошло ничего особенного, что нарушило бы ход наших будней. Похоже, я единственный заметил смену курса. День начался довольно банально. Мы собрались часам к 8 утра, чтобы исправить кое-какие мелочи в 16 и 17 сериях. Уже час дня. Братья Дюрец уплетают свою пиццу, но мы с Матильдой предпочитаем пообедать в другом месте. «Хочу сменить обстановку», — говорит она, не осмеливаясь признаться, что от запаха клейкой моцареллы ее мутит. Станик пойти с нами отказывается. Матильда воспринимает это словно бы с облегчением. Не понимаю, почему. В конце концов, я видел Матильду только в четырех стенах конторы, чаще всего уткнувшейся в свой экран, так что мне даже любопытно, на что она похожа в цивильном месте. Она идет мелкими быстрыми шажками, как настоящая парижанка, и, не прерывая беседы, внимательно наблюдает за улицей. Сегодня на ней платье оттенка ржавчины, которое прекрасно сочетается с распущенными золотисто-каштановыми волосами, не спадающими на плечи. Она сама выбрала ресторан, маленькая заведенница, сохранившая некоторую изысканность, несмотря на треск электрического бильярда. Поскольку раньше мне никогда не доводилось обедать с дамой, сочиняющей любовные романы, стараюсь быть повнимательнее в выборе блюд. «Я так рада, что мы остались наедине». Я в смущении делаю неопределенный жест, изображающий что-то среднее между «благодарю» и «я тоже». «Мы можем перейти на «ты», Марко?» «Разумеется». «Забавно называть тебя Марко. Так у меня звали главного героя в «Бессердечном». Удачливый повеса – этакий латинский любовник». «Вчера, прямо посреди работы, когда мы вносили последние штрихи в бурную сцену между Джонасом и Камиллой, разговор вдруг свернул на тему любовных отношений вообще». И Матильда заявила, что сейчас как раз выздоравливает от любви. Бог свидетель, как мы пытались разузнать об этом побольше. Если учесть, какие диалоги и ситуации она нам выдает, когда речь заходит о делах сердечных и альковных, мне даже подумать страшно, на что она способна, если решила отдаться кому-то душой и телом. Бессердечный? Моей невесте понравится. Она такое обожает. Как ее зовут? Шарлотта. Просто прелесть. Марко и Шарлотта. На этом пока и останавливаемся, ковыряя салаты. Ее тыканье звучит ужасно нарочито, словно она усиленно пытается разогреть наши отношения с риском показаться слишком торопливой. Но с какой целью? Где будешь сегодня ночью? Сегодня ночью? Да, когда будут показывать пилотную серию. Так сегодня 12-е? Очнитесь, Марко. Ну да, это же сегодня, в 4 утра. Сам-то я слишком молод, чтобы помнить первый шаг человека по Луне, но все, кто был тогда достаточно взрослым, чтобы не спать, прекрасно помнят, где находились той ночью. А сегодня произойдет событие гораздо более важное для моего будущего, чем прелунение для будущего всего человечества. Ну да, сегодня ночью. Лишь мы вчетвером сможем непосредственно наблюдать этот поворот истории, однако грядущие поколения будут с гордостью вспоминать показ первой серии саги в четверг 13 октября сего года в 3:55 утра. «Если чуточку повезет, нас будет больше четырех. Я уверена, что и...» Она пытается закончить фразу, начатую столь оптимистично. «Кто еще, кроме нас?» «Дюжина томимых бессонницей, объединившихся в тайную секту, чтобы сеять смуту среди праведных сонь?» Самоубийца, оставивший телевизор светиться, чтобы не уходить в полной темноте. Человек, перепутавший ночь и день. Этот отхлебнет свой аперитив и глянет на экран поверх газеты. Пожилая дама, поджидающая своего 16-летнего внука, который слишком счастлив, чтобы торопиться домой. Какой-нибудь нервный тип, глядящий телевизор без звука. Медсестры в ожидании родов. Женщина в слезах с 4 часов дня, ждущая звонка от своего мужа, угодившего в тюрягу в Куала-Лумпуре. Может, еще кто-нибудь? Поди знай. «Так где вы будете сегодня ночью?» Ее обращение на «вы» звучит гораздо естественней и до странности интимнее. «Скорее всего, дома с Шарлоттой, еще не знаю, а вы?» «Наверное, у матери. Сколько я ей не предлагала переписать на кассету, чтобы можно было посмотреть в более приличное время, она ни в какую. Ей, видите ли, любопытно оказаться перед телевизором в 4 утра. Заранее слышу, как она скажет: «Тебе хоть платят за это?» Даже когда я писала романы, она изводила меня этим вопросом, и я всегда отвечала «нет». Сегодня ночью отвечу немножко. Она улыбается. Она мне очень нравится. Нам приносят по ломтю жареного лосося. Она отодвигает на краешек тарелки масло с рубленной петрушкой. «Послушайте, Марко, этот обед наедине мне понадобился, потому что хочу попросить вас кое о чем насчет той заповедной комнаты Френелей». В некотором смысле меня это успокаивает. Если память мне не изменяет, ей поручили написать сцену. «Я хотела бы показать это сегодня и остальным, но предпочитаю, чтобы сначала взглянули вы. По правде сказать, я всегда немного побаиваюсь реакции Луи. Он порой смотрит на меня так, будто я все делаю совершенно не впопад. И у меня впечатление, что Жером из-за моих находок относится ко мне как к целому пансиону благородных девиц в одном лице. А Жером думает, что вы его считаете помешанным на массовых убийствах. Одно другого стоит. Мы все вас очень ценим, Матильда. Давайте сюда, что вы там написали, и закажите пару кофе. Нет ничего хуже читать чью-то работу. Когда ловят малейшее движение твоих ресниц, легчайшую улыбку. Тем более в бистро, во время обеденного перерыва, меж чьим-то пахучим хот-догом и гремящим бильярдом. Мне надо как следует сосредоточиться. Дипломатическая миссия величайшей важности. На мои столь юные плечи возложена забота о сплоченности коллектива. Мне позарез надо врубиться в этот текст. Просто позарез. Сцена 38. Гостиная Френелей. Павильон. День. Мари Френель поспешно заталкивает в дорожную сумку кое-что из одежды. Рядом сидит Милдред. «Фред исчез 3 дня назад, а недавно позвонили из Лондона, из полицейского управления. Что с ним что-то не так, я заметила, когда он еще только собирался на свой конгресс», — говорит Мари, хватает сумку, проверяет время вылета и надевает пальто. «Хочешь, я попрошу брата разузнать?» – спрашивает ее Милдред. «Я не решалась тебя попросить. Скажешь Брюно и Камилле, что я им вечером позвоню. Главное, отвечай на телефонные звонки. Это может оказаться Фред. И спасибо. Никогда этого не забуду». Она целует Милдред в лоб и выходит. Тишина. Милдред опасливо выскальзывает в коридор и останавливается перед таинственной дверью, уже виденной в 17-м эпизоде 2-й серии. Прикладывает к ней ухо, но ничего не слышит. Пытается открыть, но та заперта на ключ. Она идет обратно в гостиную и возвращается со связкой ключей, пробует их поочередно, но ни один не подходит. Она какое-то время изучает замочную скважину, потом исчезает и появляется снова, держа в руках 3 разных предмета. Нож, одежную вешалку и льготный проездной билет в пластиковой оболочке. Льготный проездной билет? Мне сосед как-то вечером сумел открыть им дверь, но кредитка вроде бы тоже годится. Она подносит чашку кофе к губам с таким видом, будто уже витает где-то далеко. Хотя наверняка лишится чувств, стоит мне только фыркнуть. Милдред вставляет билет в щель возле замка, потом просовывает лезвие ножа под язычок и одновременно нажимает. Щелчок, и дверь открывается. Заповедная комната, павильон, день. Она ищет в полумраке выключатель, не встречая на своем пути никакой мебели. Нащупав настольную лампу, зажигает ее и использует как фонарь. Наконец находит выключатель. В комнате нет ничего, кроме кровати с тарелкой винограда посередине. Вдруг Милдред вскрикивает от ужаса. В тени виднеется чье-то голое тело, сидящее на корточках. Она в панике пытается бежать, но неизвестное существо бросается к ней и захлопывает дверь. Милдред кричит, пытается вырваться, ищет другой выход, но не находит. После короткой борьбы забивается в угол комнаты. Существо оказывается юношей, лет 16-17. Он опять приседает на корточки, словно это для него самая естественная поза. Пристально смотрит на Милдред. Она пытается взять себя в руки, несмотря на страх, который явно читается в ее глазах. Разглядывает юношу. Тот, на удивление, красив. Голубые глаза, белокурые чуть вьющиеся волосы, белая кожа, безупречно облегающая поджарое тело. Но рычит и двигается, словно дикий зверь. Они продолжают переглядываться. Юноша кажется скорее удивленным и ничуть не агрессивным. Еще дрожа, Милдред осмеливается улыбнуться. Улыбка получается вымученной. «Я не хотела вас потревожить. Просто суюсь везде из любопытства, но тут же все забываю. Вы не могли бы меня выпустить?» Вдруг юноша застывает. Его неподвижность настолько невероятна, что становится не по себе. «Меня зовут Милдред, а вас?» Никакого ответа. «Клянусь, я никому ничего не скажу, честное слово, ну, пожалуйста». Она берется за дверную ручку. Он стремительно хватает ее за ногу, она с визгом отскакивает и бежит в другой угол комнаты. «Не трогайте меня!» Юноша не обращает внимания на ее вопли, бросается к кровати и хватает гроздь винограда. Звериная ловкость придает всему его облику странное изящество. Собственная нагота ничуть его не смущает. Он отщипывает 1-2 виноградины. Милдред стоит, прижавшись спиной к стене. Он бросает ей гроздь. Она даже не пытается поймать. «Вы понимаете, что я вам говорю?» Ни малейшей реакции. Она делает шаг к двери, он рычит. Она отступает от двери подальше и вдруг ошеломленно отводит глаза. По звуку за кадром становится понятно, что он мочится в раковину. «Чего вам надо? Что вы тут делаете взаперти? Вы на Френелли совсем не похожи. Они вас прячут, держат пленником. Да скажите же что-нибудь!» «Нибудь». «Ну да, что угодно». «Нибудь». «На каком языке ты говоришь, о боже?» «Боже». «Speak English, sprechen Sie Deutsch?» «Нибудь». Она безнадежно опускает руки. «Вы только и можете повторять, как эхо?» «Эхо». Она вздыхает, он улыбается. «Похоже, вы не злой, но у меня слишком высокий интеллектуальный уровень, намного выше, чем у нормального человека, так что сами понимаете». Он приближается и трогает рукой ногу Милдред. Она вжимается в стену, не зная, что делать. «Дальше не надо, не то сами испугаетесь». Он обнюхивает ее ногу по собачьи. «Вообще-то я не такая уж и умная», — говорит она торопливо, словно боясь пауз. «Это все из-за медицинского недоразумения. В общем, если у меня и есть какое-то преимущество, то это из-за блуждающего нерва. Слыхали про блуждающий нерв?» Он трется щекой о колено Милдред. «Этот нерв замедляет биение сердца. Все думают, будто я очень зрелая, будто прекрасно могу обуздывать свои эмоции, но это все только благодаря моему нерву. Он у меня необычайно активен. Раз вы стойко держитесь, все думают, будто вы сильны, а вот и нет. Когда я была маленькой, у меня от плача судороги случались. Это такие...» Она вдруг умолкает и на мгновение закрывает глаза, когда юноша добирается до ее бедра. «Вы вторгаетесь в девственную и неисследованную область. Все, кто на это отважился, погибли или сошли с ума. Ни один пока не уцелел». «Нибудь». Он медленно приподнимает юбку. Становятся видны бедра, сплошь покрытые шрамами. «Это еще пустяки, самое худшее впереди!» Он обвивает ее за талию и прижимает к себе. Она наслаждается этим безмолвным объятием. «Как тебя звать, Эхо?» Я возвращаю Матильде листки, улыбаюсь ей и встаю, чтобы взять пальто. Думаю, подойдет. С тех пор, как мы приняли ее существо, Матильда любой ценой пытается всучить нам историю о пропавшей принцессе, которую находят, но считают мертвой, хотя она на самом деле не мертвая, но, правда, и не совсем живая. В общем, пойди разберись. Наша прелестная соавторша глядит на Жерома своими газелями глазами. «Забыла, как это называется, такой сценарный приемчик, когда в конце серии вас нарочно интригуют, чтобы вы ждали продолжения». «Наживка». «Вот именно. Мне нужна наживка». «Вы же сами знаете, Матильда, это не по вашей чести. Позвольте, я займусь этим вместо вас. Мне расплюнуть. Я ведь не забыл, как вы меня выручили 2 дня назад с этими постельными откровениями. Мне бы до такого вовек не додуматься. Вам срочно?» «Да, эпизод с потерявшей память принцессой, которую обнаруживают на коврике у двери Каллаханов, надо закончить, показав ее без сознания». «Так мертвая или без сознания?» «Без сознания, но зритель должен быть убежден, что она мертва. Только Камилла и Уолтер знают, что в ней еще теплится искорка жизни. Сможете мне придумать что-нибудь такое?» «Молчание в строю. Мне даже параметры этой сценарной головоломки усвоить трудно. А чтобы завоевать уважение красотки, надо оказаться самым проворным из нас троих. Молчание и опять молчание». «Вы видели ищейку?» Вскидываю голову, желая выяснить, кто это сказал, но голоса не узнаю. «Фильм Манкевича крутили в киноклубе». Дружно смотрим в сторону дивана, на котором лежит Тристан. Он приподнимается ценой великих усилий. Парализованы сейчас мы все. Он говорит, опустив голову, робко и неуверенно. «Никогда о нем даже не слышала», — отвечает, наконец, Матильда. «Один тип стреляет в упор в парня, которого ненавидит. Потом наклоняется к телу, берет руку и щупает пульс. Довольно ухмыляется и отпускает руку. Та тяжело падает на землю, безжизненно». В этом неподвижном теле жизнь так и кипит. Бурлит, словно лава, хоть он и глядит на нас из-под лобья, как заговорщик, хоть и говорит как можно глуше, ему не унять клокочущий внутри вулкан. «Когда смотришь фильм в первый раз, не сомневаешься, что убийца щупает парню пульс, чтобы удостовериться в его смерти. Хотя на самом деле он стрелял холостыми и лишь хотел полюбоваться, как тот грохнется в обморок со страху. Только во второй раз понимаешь, что он щупает пульс, проверяя, жив ли он. Один и тот же жест означает совершенно противоположные вещи, смотря как его прочитать. Я понятно объяснил или повторить?» Молчание. Матильда разряжает обстановку, послав ему воздушный поцелуй кончиками пальцев. «Потрясающе! Тристан, вы нам посланы самим провидением. Вы же квадратура круга, недостающее пятое колесо, постоянное в уравнении». Тристан надевает свои наушники и опять начинает щелкать пультом. Жером не знает, куда себя деть от смущения. «Не обращайте внимания, он нам больше не помешает, я ему объясню». «Помешает?» – взревел старик. «Да он отныне член команды». «Я рад, что у нас появился новый коллега, однако вынужден охладить некоторым излишний пыл. Все это очень мило, но все-таки воровство. Стянуть одну-две идейки еще куда ни шло, но в трех последних сериях мы явно катимся к грабежу. Фильм «Ищейка» снят по великолепной пьесе Энтони Шеффера. Пульс Шеффера – это пульс Шеффера». Жером с самым благостным видом воздевает правую руку и кладет ее мне на голову, словно священник. «Грабь, сын мой! Новое имя гения!» «Ничто не исчезает, ничто не создается. Все перетекает из одного в другое», – поддакивает Матильда. «Кто вам сказал, что этот Шеффер не был бы рад соперником?» «Прекрасно», – говорит Жером. «Воспримем это как дань уважения. Или того лучше, как личный вклад великого Энтони Шеффера в нашу дебильную сагу». Матильда и Жером обмениваются крепким рукопожатием. У меня вдруг возникает убеждение, что этим двоим не стоит терять друг друга из виду в будущем. Станик слезает со стула и подтягивается. Я тру глаза, уставшие от мерцания экрана. Скоро 10 вечера. Мы больше 10 часов на ногах за работой. Хочется прикорнуть 10 минут в тишине. Мой компьютер называет это перезагрузкой. Ткнул пальцем и хоп, память как новенькая. Интересуемся, кто что будет делать во время показа пилотной серии. Братья Дюриец собираются устроить поздний ужин и спокойно, без суеты, посидеть перед телевизором. Матильда пойдет к матери, а я приложу все усилия, чтобы не дать заснуть Шарлотте. Станик божится, что будет спать как младенец. Мы в первый раз целуемся, все 4. Маленькая фамильярность, как перед Новым годом.